Глава 22. Сердце заходится от бешеного стука, а по спине стекает капелька пота. Боже, я все две недели старалась держаться от него подальше, только чтобы не ответить «да». Каждый день я измывала себя мыслями, думала о том, как это будет снова. Грязно, пошло, возбуждающе. Так что я снова забуду о гордости и буду готова сделать для него все. Именно поэтому я поднимаю подбородок выше и стараюсь не замечать его жалящего взгляда, который просматривается даже через стекло машины. «Тварь!» — выругивается Кирилл. «Да и правда, откуда они оба здесь? Да еще одновременно». Кирилл застывает в своей напряженной мысли, пока Марк паркуется за его машиной. «Сесть и уехать мы быстро не успеем. Но и времени у меня на разговоры и выяснение братских отношений нет. У меня потоп на работе». Марк вылезает из машины, но не появляется сразу, а садится завязать шнурки. «Самое время, чтобы смыться». Опускаясь на сиденье, Кирилл хлопает дверцей, а я закрываю дверь и вижу, как Марк поднимается. Скорость вроде обычная, но для меня как в долбанном кино. Медленно, словно решает показать все свои достоинства. Словно я могла забыть, как сетка вен разрезает его золотистую кожу, как бицепсы бугрятся под белой футболкой, а ремень четко сидит на бедрах, что умеет работать как машинный станок. Боже, когда уже похолодает, чтобы он хотя бы надел кофту. И я ведь знаю, что Марк видит меня, видит каждую порочную мысль о нем, о том, как я ненавижу эти мысли и гоню их от себя. Как они все равно голодными зверями набрасываются, стоит где-то прозвучать наши мелодии, или проехать Камару, или кому-то упомянуть булочку. Но все волшебство сиюминутного момента разбивается со звоном стекла, стоит Марку усмехнуться, и теперь его вид гораздо расслабленнее. Боже, сдала себя со всеми потрохами. На Кирилла ты так не смотришь, верно? Теперь Марк, словно с возросшей отметкой настроения, идет в сторону Кирилла. И смотреть на них одновременно почти больно и смешно. Разные, до мозга костей. И дело даже не в фигуре. Хотя, почему Кирилл кажется ниже ростом? Потому что постоянно сидит за столом? А что делает Марк? Вот и правда. А что после возвращения из армии делает Марк? Открываю окно, чтобы слышать. «Какая радость, тебя уже выписали. Как раз позвонил маме, чтобы поинтересоваться твоим нежным здоровьем». «У меня нет времени на твое лицемерие», — хочет пройти мимо Кирилл, но Марк, сволочь, мне подмигивает. Тем самым отвлекает Кирилла и броском ноги отталкивает костыль. «Да чтобы его!» Кирилл валится на капот, и я, ошеломленная, выскакиваю из машины. «Какое лицемерие! Побойся Бога!» — смеется этот придурок. «Я могу тебе прямо сказать, что с удовольствием навещу тебя в больнице снова и снова и снова!» «Скотина!» — кричу Марку, отталкиваю локтем и поднимаю костыль. «Что ты привязался? Я разве не ясно дала понять, что мне плевать на тебя? Как ты можешь так поступать? Он же твой брат!» «Читала про Каина в Библии?» «Боже, ты в армии был? Или в монастыре?» Помогаю Кириллу. «Блин, и наорать хочется, и времени нет». «Тебе в монастыре самое место. Хотя я могу помочь замолить грехи. Ты встанешь на колени, и я достану свою кадило». «Иди нахуй!» Не выдерживаю я, но Кирилл тут же включается. «Даша, не слушай это. Я сейчас ему рот с песком промою». «Нам ехать надо!» Умоляюще прошу его, и тот сразу кивает. Ковыляет к дверце машины. Но Марк разве не может не внести свою лепту? «Со спущенным колесом вы далеко не уедете. Тут вам даже молитва не поможет». «В смысле?» — кричит Кирилл и живо для своего состояния оббегает машину и останавливается как раз рядом с проколотым колесом. «Это ты сделал?» «Не я», — серьезно говорит Марк. «Просто мой нож случайно напоролся на шину твоей пафосной тачки». «Господи, ну что за придурок?» «Мне ехать надо!» Оружие со слезами. «У меня нет времени слушать ваши перепалки!» Беру телефон, но Марк его отбирает. «Отдай! Отдай, пока я тебе глаза не выцарапала!» «Садись и поедем!» — прикрикивает он и тянет меня к своей машине. «Пока такси будет крутиться, мы уже приедем туда». «А куда, кстати?» «Боже, как перед Кириллом неудобно!» «Даша, мы дождемся такси вместе!» — говорит он серьезно, а я чувствую себя ужасно. «Ну нет времени!» «Прости, но я правда спешу!» — говорю тихо и бегу садиться в машину. Марк нагло подмигивает Кириллу и запрыгивает следом. Газует через секунду, так как даже не выключал двигатель. И я вижу, как Кирилл закашливается пылью. «Ты отвратителен! Ты это понимаешь? Просто ничтожество! В армии манерам не учат?» «Это последнее, чему там учат. И ты сама виновата. Нечего было становиться яблоком раздора и лезть к моему брату в штаны. Скажи спасибо, что я закрыл на это глаза». Пожимает плечами, и я уже открываю рот, чтобы высказать все, что думаю. От возмущения просто стягивает горло. Но он закрывает мой рот своей шершавой ладонью и кивает на дорогу. «Ты торопилась? Куда едем-то?» Отпихиваю его руку. Закрыл глаза. Охереть. Ты просто невозможный, безумный, ненавижу. Даша, куда? К моему отцу в офис. Адрес? Я помню, мы же были там. Мы? Фыркаю. Ты просто строил из себя хорошего, чтобы выиграть паршивое пари. Ну уж пиздёж, никогда я себя хорошего не строил. Тебе очень хотелось видеть меня хорошим. Вот и повелась на прилизанный зад Кира. Ничего подобного. Я, как ты говоришь, повелась на него, потому что он вежливый и воспитанный. Он не водил меня по подворотням и не кормил бургерами. Марк так резко тормозит, что если бы не ремень, я бы врезалась в лобовое стекло. Вокруг засигналили машины, в окна стали кричать, что мы дебилы. А Марк, злой, как голодный пес, поворачивает меня к себе и грубо толкает язык в рот. Целует. Нет, насилует рот, как не брыкайся, жадно, горячо, долго, под какофонию сигнала к машин, что проезжают мимо. «Сука!» — отрывается он и буквально отпихивает. «Скажи еще, что поцелуи мои тебе не нравились. Да ты бежала в любую подворотню, в любой гадюшник, только чтобы быть со мной. Нахуй тебе не нужны ни рестораны, ни цветы, ни прогулки на лошадях. Меня ты хотела. Вот и подпустила к себе Кирилла. Скажи не так. Ну, говори». Частое дыхание перехватывает. Слезы то ли от правды, то ли от давления пальцев на щеки текут сплошным потоком. Но я все равно вырываюсь. «Да пошел ты!» «Отличный ответ. Все объясняет». «Что? Что он объясняет?» «Что ты все еще любишь меня. Так что если мы все прояснили, можем ехать дальше?» «Да». «Что, любишь меня?» Смеется он, а я замахиваюсь, но просто сжимаю руку в кулак. Теперь он знает, что я ничтожество, потому что все еще люблю. «Да, что можем ехать. И ничего другого». «Ничего другого». Мы едем уже 15 минут. В полной тишине. Еще немного, и она будет давить на мозг. Внутри все кричит о желании сказать, как Марк не прав, убедить его, что любви нет, что я не больная, сохнущая по ублюдку, который унизил меня год назад, что он для меня ничего не значит. Не значишь, слышишь? Просто красивое лицо. Просто губы, что я так долго старалась забыть. Просто руки, что в каждом сне ласкали меня и рвали в клочья сердце. И зачем было столько психологов? Что они всем не дали? Они должны были помочь избавиться мне от зависимости, но лишь ее усугубили. И Кирилл помог. И теперь я, как последняя сука, теку рядом с тем, кого ненавижу. Разве могут эти две эмоции жить во мне так близко? Разве могут они переплетаться в причудливый узор, что выжжен на моем сердце? Разве должно сердце болеть из стали? Сюда вроде. Голос Марка только добавляет желание раскричаться, умолять, кинуться на него голодной самкой. Плакать от переполняющих меня эмоций перед ним. Я не стану. Лучше просто выйти от него. Забыть поцелуй, что все еще не высох на губах. Сюда. Киваю и выхожу из машины. И только природная вежливость, вдолбленная в меня как азбука, помогает выговорить. Спасибо. Не успеваю закрыть дверцу, как Марк стартует. Как раз вовремя. Сзади уже сигналит другой нетерпеливый человек. Я смотрю на габариты, что красными пятнами смешиваются с выступившими слезами. Смахиваю и шагаю внутрь здания. Несмотря на страх перед встречей с отцом, я впервые не чувствую себя здесь как клоун на похоронах. Даже мокрое платье не делает меня лишней среди этого праздника пафоса и офисного лоска, каким живет Эдуард Малышев. Да и внимание, что уделили моей груди мужчины в лифте, говорит о многом. Оно приятно щекочет нервы. А при этом я вспоминаю, какое ей уделял внимание Марк. Он боготворил их губами, руками, стягивал до легкой боли, но приносил искры счастья и взрыв похоти. И почему я снова это вспоминаю? Потому что обычно и думаю, как легко соврали. «Дарья!» Секретарь отца поднимается и улыбается, словно родной. Это единственный плюс похода сюда, который я так ненавидела. Первый был еще в юности, перед поступлением. Второй позже, когда из-за Марка я хотела уйти с учебы. И снова после клиники, когда я решила отказаться от него, как от отца. Теперь я хочу попросить помощи. Ну не дура ли? «Как я рада тебя видеть! Ты стала еще красивее! И это платье! Ткань такая? Или ты намочила, чтобы стать сексуальной?» «Не специально», — говорю я с улыбкой и принимаю короткое объятие. Мне всегда казалось, я чувствую людей. Тех, кому можно доверять, а кому нет. Марине можно было доверять, так я думала раньше. Но Марк поколебал мою веру в собственное шестое чувство. Киваю на дверь. «Я зайду?» «Он занят для всех, кроме тебя». «Почему ты так решила?» «Я ничего здесь не решаю, дорогая», — улыбается она, и я хмурюсь. Меньше всего мне хочется разбираться в ее тонких намеках и играть. Я подхожу к двери, делаю пару глубоких вдохов и стучусь. «Да, Марина», — говорит голос, который когда-то читал мне сказки, а потом посылал играть самой, потом решил мою судьбу и упихнул в психушку, потому что это спасло бизнес. «Это не Марина». Прохожу вперед, и в меня упирается ошеломленный взгляд. Первые пару секунд. А потом он довольно откидывается в кресле, осматривая меня с ног до головы. «Мне нравится. Твоя мать удавится от зависти. Не хочешь заехать в гости?» «Дурдом. Ты серьезно? «Ну а что? Мне очень хочется с ней развестись, она не дает. Так что могу я хотя бы ее позлить, нет?» Мой ответ был написан на моем лице. «Так и живешь с профессором? Собственную квартиру не хочешь?» «Хочу, но тебя это не касается. Если хочешь как-то загладить свою вину или помочь, то отдай на сегодня ресторан, который у тебя пустует». «Ресторан?» Хмурится он и быстро в уме что-то просчитывает. «Зачем?» «Потому что я прошу». Подхожу ближе. «Потому что мне хочется знать, что меня воспитывал человек, а не калькулятор». «В обиду не тебе, а мне, дочка, калькулятор бы не допустил ошибок. Но ресторан можно». И я уже готова улыбнуться, завизжать от радости, как звонит телефон. «Геннадий Викторович?» «Да, слушаю». «Сегодня? Через час? Это прям точно?» Настроение снежным комом катится с горы. «Я понял, без проблем. Даша, но я уже направляюсь к выходу». По его щенячьему выражению лица стало понятно, что он не может отказать никому, кроме меня. «Даша, прости!» — говорит он мне вслед и делает последний выстрел в дочернее сердце, что умело так часто прощать. Как часто я слышала потом, как часто я мысленно просила отца разобраться. И как просто Алекс его заменил. И вот этот мужчина из родителя стал мне чужим. «Желаю тебе, папуля, вечно быть женатым на мамуле, ведь семья — самое главное». С этим и выбегаю из здания, ослепленное солнцем и собственным бессилием, больше не ощущая волнения. Я пустота, и отказ родителя заполнил ее слезами. Не везет. А я ведь была так уверена, наивная. И теперь осталось только позвонить Михалычу и сказать, какой я лох. Лох. Я, кстати, мог бы тебе помочь. Слышу голос Марка и вздрагиваю, когда он выходит из тени колонны. Ты же уехал. Отшатываюсь я, но он ухмыляется, подходит и мягко тянет меня за локоть. «И какая помощь? Мне нужно место для проведения свадьбы. Быстро. Прямо сейчас». Но эти крики ничего не значат в сравнении с тем теплом, что заполняет мои вены от одного его вида. Касание. Притягательного аромата. Рядом с ним плавится кожа, настолько, что я готова стечь перед ним ручьем, благодарить, что именно сейчас он не уехал, не бросил. И пусть он даже что-то задумал, именно сейчас он нужен мне. Именно сейчас я, как мотылёк, тянусь к свету, готовому в любой миг меня сжечь. И почему в голове сидит упрямый мул, утверждающий, что это именно то, что мне нужно? Сгореть дотла. В Марке. «Да ты не волнуйся так, малыш, не кричи. Я все решу. Как же я могу оставить в беде свою булочку?» «Но я уже не...» «Пара булочек у тебя все еще остались». Смеется он и звучно шлепает меня по заднице. Я взвизгиваю и стараюсь двигаться чуть быстрее. Идти вперед, уже видя вдалеке машины. И еще мне очень интересно, как он может мне помочь. И очень интересно, что он попросит за свою помощь.